Глава 9. Практические рекомендации в афоризмах и заморочках или как не влипнуть. Аморально только одно — быть плохим специалистом. Профессионал не может быть аморальным, у него на это просто нет времени. Но если он даже с кем-то займется сексом, партнеру от этого будет двойная польза. Он получит сексуальное удовлетворение и вырастет профессионально. В крайнем случае, только вырастет профессионально. Благодетелям следует правильно и вовремя первыми расставаться с теми, кого они облагодетельствовали. А момент этот наступает, когда закончено общее дело, и ваш сексуальный партнер, которого вы облагодетельствовали, больше в вашей помощи не нуждается. Безопасней и полезней заниматься сексом с начальником, начальницей, чем с подчиненным, подчиненной. В боях Венеры нет победителей и побежденных. Или обе стороны выигрывают, или проигрывают. В делах любви и секса не предъявляй прав, а каждый день начинай все сначала. Помни, что нельзя дважды войти в одну реку, точно так же нельзя провести дважды ночь с одной женщиной, да и мужчиной тоже. Когда ты проводишь вторую ночь с той же женщиной, мужчиной, тебя встречают уже другие ласки, а если это не так, то ты занимаешься сексом не с человеком, а с куклой. Веди себя дома, как в гостях, общайся с женой, как с невестой, а с подчиненным, как с начальником, с учеником, как с учителем. Вера с разумом должны быть в согласии, вот и верь в разумное. Верность — одна из задач любви, но только для того, кто любит, и никогда не следует требовать ее от партнера. В любви везет один раз из 10, и если не получилось на этот раз, нужно осмотреться и сделать новую попытку. В мечтах часто больше реальности, чем в действительности. Может быть, только в мечтах она и есть. Вместо того, чтобы менять себя, человек меняет свою внешность. Внешние изменения должны быть результатом изменений внутренних. Румянец — признак крепкого здоровья. Хочешь быть румяным — укрепляй здоровье, а не наноси румяна на щеки. Вначале попроси то, в чем тебе не откажут, а затем то, что тебе нужно. В производственных делах собирай информацию о партнере, в делах любви нет. В производственных делах собирай информацию о партнере, в делах любви нет, полагайся на свое сердце. Если ты его хорошо воспитал, ошибки не будет. Все объяснения и оправдания при невыполнении обещаний можно принять, но все же подумай, не заканчивается ли любовь и спокойно, без сцены упреков, прерви отношения. Вступая в сексуальные отношения, помни, что нельзя изменить обстоятельства и других людей, но можно приспособиться к обстоятельствам и изменить себя. Вступая в брак, помни, что полное счастье возможно, если физические, психологические и деловые качества супругов будут дополнять друг друга, а мировоззрение, принципы и чувства совпадать. Вступая в брак, бери готовую продукцию, а не полуфабрикат. Помни, что перевоспитать другого человека невозможно. Всякая вера мало значит, ибо верующий не ищет. Вера должна возникать после того, как найден ее предмет. Выбирая цель, хорошенько узнай, ведет ли к ней та дорога, по которой ты собрался идти. Вырасти личностно и профессионально, и ты решишь все проблемы. В этой жизни стоит делать только две вещи — любить и работать, Фрейд. Главное — чувствовать себя королем, а не быть на королевской должности. Грех отдаваться, если не любишь, но грех не отдаваться, если любишь. Для хорошего роста — цветение и плодоношение — цветы у деревьев. на первом-втором году жизни обрывают, тоже с ранней сексуальностью, особенно у мужчин. Дай понять будущему сексуальному партнеру, что кроме секса тебе дать больше нечего, если ты не настроен на большее. Делом займись, тотчас делу уступит любовь. Овидий. Добивайся только королевы. Она, конечно, может отказать, но откажет королева, отказать может и не королева. Думай о деле, а не о сексе. При успехах в делах секс сам тебя найдет. Если в любви отсутствует счастье, оно компенсируется количеством сексуального удовольствия. Если твой кавалер, дама, жалуется на предшественницу, предшественника, то потом будет также жаловаться на тебя. Если сексуальный партнер препятствует твоему личностному росту, то есть возражает против твоей учебы, повышения в должности и прочее, значит, он не любит. Если хочешь избавиться без конфликтов от секретарши, который использует сексуальные отношения с тобой для других целей, дай ей повышение и направь в другой отдел, подальше от тебя. Там ее заклюют тем быстрее, чем больше у нее будет зарплата и меньше дел. Если мифы становятся реальностью, то реальность становится несбыточной мечтой. Если мужчина за тобой красиво ухаживает, не исключено, что он бабник, ведь где-то он этому научился. При выборе супруга лучше обратить внимание на неумеющего ухаживать, хотя и тут можно влипнуть. Если подпустила к себе мужчину на интимное расстояние 40-70 сантиметров, то иди до конца. Если у тебя нет интереса помочь своей менее удачливой подруге или сопернице. Если у тебя сексуальная связь с молодой подчиненной или ученицей, подготовься к тому, что тебя бросят, когда в тебе исчезнет нужда. Отпусти ее с благодарностью за подаренное счастье. Если хочешь полюбить женщину, нужно любить женщин. Лоуэн. Верно и обратное. Чтобы полюбить мужчину, нужно любить мужчин. Любить можно только равное тебе существо. К тому, кто ниже тебя, ты можешь испытывать чувство жалости. К тому, кто выше — восхищение. Если у тебя появилась любовница на производстве, и ты желаешь эту связь сохранить, дома скажи, что у тебя была дополнительная работа, и отдай заработанные деньги супруге. Дороговато, конечно, платить и там, но зато практически безопасно. Если ты подозреваешь, что у мужа есть любовница, следовательно, в семье появилась трещина, не борись с любовницей, а заделай трещину. Если молодой мужчина сидит в общественном транспорте, не исключено, что он импотент, ибо сексуально полноценный мужчина в транспорте не сидит, так как потом не сможет встать из-за развившейся эрекции. Если ты не хочешь впасть в депрессию, ничего не делай, чтобы тебя полюбили. Даже пальцем нельзя пошевелить ради этого. Если производственная группа, коллектив, то в нем складывается семейная атмосфера, и человек не хочет уходить с работы, если дома производственная атмосфера. Но на производстве легче поддерживать добропорядочные отношения, так как там нужно только придерживаться линии взрослый-взрослый. В семье такой линии придерживаться очень трудно, даже невозможно. А так как у нас счастливых семей практически нет, то поэтому многие люди просто боятся уйти на пенсию. Да и алкоголизм у нас распространен часто только потому, что он компенсирует семейную неустроенность. Если хочешь хоть иногда испытывать чувство радости, никогда ни от кого и ни от чего не жди ничего хорошего. Если сексуальные отношения на работе тебе приятны, старайся поддерживать их как можно дольше, без грязи, ненужных конфликтов. Может быть, твой производственный секс обрастет любовью. Если тебе понравился человек противоположного пола до такой степени, что появилось желание вступить с ним в сексуальные отношения, необходимо обязательно завязать с ним отношения производственные. Ты всегда от этого выиграешь. Или дело кончится законным браком, или разрывом, в результате чего приобретешь опыт, не попадешься в следующий раз. А если это не сделать, то заноза может остаться на всю жизнь. Если тебя страстно желают, то ненадолго. Если ты осознаешь, что человек ниже тебя, и продолжаешь жить с ним, ты унижаешь себя. Если хочешь прогресса в любви каждый день, начинай с нуля, но иногда продолжай начатое. Если хочешь прогресса в делах, каждый день продолжай начатое, но не бойся иногда начать с нуля. Если хочешь, чтобы на производстве не занимались сексом, сделай работу интересной, а еще лучше — опасной. Много интересной работы — мало секса. Мало интересной работы — много секса. Если хочешь узнать человека, послушай, как он ругает другого. Так он дает себе характеристику. Если хочешь узнать, как твой почитатель будет отзываться о тебе, послушай, как он отзывается о твоей предшественнице. Если я боюсь порвать с кем-нибудь, я нуль, который не хочет стать единицей. Если человек помог тебе вчера, это не значит, что он поможет сегодня. Скажи ему спасибо за то, что помог вчера. Правило верно и для сексуальных отношений. Если ты потерял интерес к сексуальному партнеру, помни, что сыр, после того, как ты им насытился, не потерял своих качеств, хотя ты и потерял к нему интерес в данный момент. Есть единственная уважительная причина разрыва личных отношений и увольнения с работы – невозможность личностного роста в сложившихся условиях. Если у тебя сексуальная связь с зависимым от тебя человеком, он тебя бросит, когда перестанет от тебя зависеть. Так брось его первым, как только исчезнет его зависимость от тебя. Женщине, взявшей на себя ведение домашнего хозяйства, не следует унижать саму себя и не следует терпеть унижений от мужа. Женщине, если нет возможности вернуться на основное производство, следует внедрить в ведение домашнего хозяйства и воспитание детей элемент развития и стараться все делать по науке. Женись на одной, но плодотворной идее. Оплодотвори ее своим вдохновением, и она нарожает массу новых идей, которые все будут разными, но в какой-то степени похожими и на маму, и на папу. Это будут ваши дети. Жену лучше искать на работе, а любовницу — на стороне. Женщине, начинай ухаживать за ним сама, а когда надоест — бросай. Перестань изначально чувствовать себя жертвой. Женщине, вначале расстанься с одним, потом заводи другого. Но помни, что другой будет еще хуже. Мужчине этот совет тоже подойдет. Женщине, из жалости к мужчине не стоит выходить замуж. Можно провести с ним ночь. Да и то не стоит. Заводи с женой производственные отношения и как следует отрегулируй секс. Завидуют личностным достоинствам больше всего, потому что нет шанса украсть или купить их. Завистник всегда бездельник. Тот, кто занят своим делом, не может быть завистником. Ему просто не хватает на это ни времени, ни энергии. Завоевав мужчину, оставайся такой же, какой была, когда его завоевывала, а не становись такой, какая ты есть. Правило годится и для мужчин. За малознакомую тебе работу берись, не торгуясь. Даже если мало заплатят или не заплатят вообще, не будешь в убытке. Приобретешь новый опыт. С малознакомым в секс не вступай, даже если тебе много заплатят. Все равно убытков будет больше, а приобретенный опыт сомнителен. Заниматься сексом до завершения духовного и интеллектуального развития все равно, что заселять дом без крыши. Занимайся сексом сколько угодно и с кем угодно, но только не заводи детей от недозрелых мужчин, ведь именно от мужчин зависит сохранность нашего генофонда. Занимайся сексом с теми, с кем в принципе можно вступить в брак. Занимайся сексом попутно с делом. Если кроме секса нет других целей, ты рискуешь напрасно потерять время, ведь может быть сексуальный срыв. Занимаясь сексом на работе, производи впечатление несерьезного человека. Тогда с тобой охотно займутся сексом, но не будут претендовать на брак. И в сексе, и на производстве, когда не знаешь, что делать, лучше ничего не делать, чем делать неверно. Лучше стоять, чем двигаться в обратном направлении. И в сексе, и на производстве намечай больше, но на первых этапах довольствуйся и малым. И в сексе, и на работе не производи впечатления, а выражай себя. И в сексе, и на производстве иди налегке. Отправляясь в путь, необходимо расчищать авгиевы конюшни принципов и позиций. Если же ты идешь с принципами и позициями, то можешь что-то дать, но не сможешь ничего взять, места не будет. И в сексе, и на производстве не сомневайся. Если сомневаешься, выбирай худший вариант и начинай действовать. Не можешь выбрать, брось жребий и подчинись судьбе. И в сексе, и на производстве рви после первого скандала, ибо затем последует второй, потом и третий, четвертый, и так до бесконечности. И в сексе, и на производстве, если хочешь, чтобы о тебе думали хорошо, отзывайся о себе плохо. И в сексе, и на производстве никогда не оправдывайся, ибо оправдание есть нападение. Идея величия — основной бич людей. Человек живет так, как будто весь мир вращается вокруг него. Это действительно так, но вокруг меня вращается мой мир, а ваш мир вращается вокруг вас. Это нужно все время помнить. Каждый человек думает о себе, а не обо мне. Индивидуальность ярче проявляется в деле, а не в постели. Истинная победа та, где ты завоевал душу партнера, как сексуального, так и делового. Истинные чувства — это то, что остается после хорошего секса. И тот, кто придерживается истины, и тот, кто выступает против нее, считает, что он придерживается истины. Но тот, кто придерживается истины, допускает, что он может ошибаться и спокойно относится к человеку, имеющему другое мнение. Тот же, кто выступает против истины, ни на секунду не сомневается в своей правоте и ненавидит всех, кто придерживается другого мнения. Ищи правильный путь, а не прямой. Ищи счастье не в постели, а на производстве. Да и искать не надо, само попадется с хорошим сексом в придачу. В постели найдешь только секс не очень высокого качества. И в сексе, и на производстве. Кто тебе льстит, обманет. Кто тобою восхищается, предаст. Иногда, чтобы завоевать, лучше сдаться. Каждая карта может стать козырной, каждая ситуация — выигрышной. Как узнать, счастлив ли ты в семейной жизни? Ответь на один вопрос. Вступил ли ты бы сейчас в брак со своей супругом, супругой, если бы никак от него, нее не зависел? Если ты на этот вопрос ответишь положительно, то в браке ты счастлив. Калькуляция косметических усилий для дела 10%, для секса 90%. Когда гибнут пылкие чувства, погибают самые святые намерения. Когда живешь по морали, ума не надо. Когда живешь по уму, морали не нужно. Когда мешок прорывается, из него вываливается только то, что в нем содержится. Если в гневе человек тебя обидел, то это не случайно. Когда о себе сказать нечего, говорят о других. Когда тебя ругает начальник или сексуальный партнер, ругай себя тоже, только еще сильнее, и попробуй избавиться от выявленного недостатка. Когда ты кого-то или что-то пытаешься завоевать, подумай, сможешь ли удержать. Помни, сложно удержать, а не завоевать. Речь идет о должности и о сексуальном партнере. Когда хочешь возвысить себя, предложи партнеру услугу. Когда хочешь возвысить партнера, попроси его об услуге. Красивыми женщинами часто стараются овладеть не из любви к ним, а из тщеславия. Купить можно ласку и новый секс, но не любовь. Легко быть бескорыстным, когда тебе нечего дать. Легкое детство — залог тяжелой жизни. Легко в детстве, тяжело в жизни. Лучше перенести трудности в жизни. Легкое детство — тяжелая жизнь. Лучше всего мы относимся к мертвым, затем к тяжелобольным, потом к убогим. Нейтрально мы относимся к среднестатистическому человеку с завистью, к благополучному и счастливому, с ненавистью к благодетелям и к тем, от кого мы материально зависим. А надо бы благодарить благодетеля, учиться у счастливого, нейтрально относиться к середняку, испытывать неприязнь к больным и убогим и ненавидеть мертвых, с которыми раньше были близки. Спросите, почему? Потому что, уйдя в мир иной, они лишили нас тех благ, которые мы от них получали. Мертвых можно любить только врагов, так как с их смертью проходят все неприятности, которые нам причиняют. Лучше всего объединяет души и тела общее дело. Тогда не страшно, если работаешь в разных местах. Лучше делать маленькое, но свое дело, чем большое, но чужое. Лучше заняться сексом, чем прихорашиваться. Лучше любить маленькую женщину, чем громадные планы. Лучше ошибиться по собственному решению, чем добиться успеха по чужому совету. Лучше поставить скромную задачу — стать у своей любимой последним, чем первым. Лучше с трезвенником потерять, чем с алкоголиком, наркоманом найти. Лучше чувствовать, что у тебя нет врагов, даже тогда, когда они у тебя есть, чем считать, что они у тебя есть, когда на самом деле их у тебя нет. Многие считают, что имеют врагов среди сильных мира сего, тогда как враг даже не подозревает о его существовании. Лучший способ отомстить врагу — не мстить ему и тем самым держать его в состоянии эмоционального напряжения в течение длительного времени. Он-то будет ждать мести. Люби того, кого критикуешь, и критикуй только того, кого любишь, и эти люди спокойно воспримут твою критику. Любовь всегда сопровождается страхом перед любимым. Но это не страх наказания, а страх не соответствовать объекту любви. Страх заставляет совершенствоваться. Любовь, как растущее дерево, со временем становится выше, шире и прочнее. Любовь не может быть слабой. Если чувство слабое, значит, это не любовь. Многие боятся расти, ведь молния ударяет в самое высокое дерево. На высоте дух захватывает, не с кем посоветоваться, не на кого переложить ответственность за себя. Можно и нужно отдаваться, но нельзя принадлежать. Девиз полезен всем, но особенно женщинам. Они путают отдаваться и принадлежать. Они считают, что если они отдаются, то мужчина, которому они отдаются, уже принадлежит им и влипают. Отдаваться еще не значит принадлежать. Тот, кто отдается сегодня, может не захотеть отдаться завтра, его право. Тем женщинам, которые в сексуальных отношениях полностью отдаются мужчинам и взамен требуют от них, чтобы они им принадлежали, я рекомендую не отдаваться, а брать. Перестать ждать, чтобы тебя выбрали, а потом отдаться тому, кто тебя выбрал, даже если он и не нравится. Проявлять активность и инициативу в сексуальных отношениях, выбирать самой того, кто тебе нужен, и пусть он отдается. Когда берешь ты, можешь потом и отказаться от того, кого взял. Но даже если этот кто-то и уйдет сам, никогда не будет ощущения, что тебя бросили. Бросить могут только того, кого взяли. Не позволяйте себя брать, а берите сами. Мои отношения — это мои отношения. Отношения моей жены с моим сыном, дочерью, — это ее отношения, а нам нечего в них лезть. Они не имеют никакого отношения к нашим отношениям. Моя природа определяет для меня, что я должен делать. Другие люди и обстоятельства определяют, что я вынужден делать. Мстить можно только равному себе или стоящему выше тебя, ибо если ты мстишь кому-нибудь, ты делаешь его как минимум равным себе. Мужу, дай жене хороший секс, не нужно будет тратиться на бриллианты. Жене, лучше накорми мужа хорошим сексом, чем вкусным супом. Суп он сможет поесть и в хорошей столовой. Ничего страшного не случится. А если он вкусит любовь на стороне? Мужчине, если твоя жена не ладит с твоей матерью, становись на сторону жены или разводись. Мужчине, не женись с горя. На вечеринке приобретаешь не друга, а сексуального партнера. На работе можно приобрести и друга, и сексуального партнера. На всякий случай, вступая в секс с сотрудником, сотрудницей, подстели соломку, оговори условия, но учти, что и это ненадежно, ибо нередко партнер в соломку подкладывает иглы и камни. Надежда, а не страх, создает богов, которые потом порабощают нас. Вот почему надежду следует убить. Надежда есть худшее из зол, ибо удлиняет мучения людей. Ницше. Настоящая любовь выглядит скромно и напоминает подернутый пеплом уголек, который может и согреть, и обжечь. А невротическая, истерическая любовь напоминает ярко горящую солому, которая только обжигает. Начальнику не одалживай. А одолжил, не требуй возврата, а если потребовал возврата, жди неприятностей. Наука любви нужна, когда нет любви. Не в погоне за истиной, а скорее за ложью человечество истратило большую часть своих усилий. Шопенгауэр. Не желай вечной любви, желай, чтобы любили тебя сегодня. Не жди, что тебе кто-нибудь скажет, что ты застыл в своем развитии. Те, кому ты надоел, просто исчезнут с твоего горизонта. Не жди, когда тебе предложат, попроси. Не жди от начальника ничего хорошего, будь доволен уже тем, что он не делает тебе гадостей. Не женись на женщине с правилами. Как бы сильно она тебя не любила, правила, она будет любить сильнее. Не заводи любимчиков и преданных людей, ибо предают преданные люди. Не занимайся сексом на производстве, а если занимаешься, то не попадайся. А если попадешься, то не сознавайся, а если сознаешься, то всю ответственность бери на себя. не затягивай комсомольской стадии, не работай на соперницу соперника. Не изменяй, а если изменяешь, то не попадайся, а если попадешься, то не сознавайся, скажи, что у тебя с объектом измены были какие-то дела, придумай еще что-нибудь. Твой партнер, выпытывая правду, все равно хочет услышать не правду, а то, что он хочет услышать. Не изменяй других, а меняйся сам, расти. И даже если твой партнер не меняется, то ты начинаешь видеть его в другом свете. Он как бы становится для тебя новым человеком. Некоторые не грешат только потому, что не имеют возможности. Нельзя строить длительные отношения, опираясь только на секс, но при помощи секса можно построить длительные отношения. Нельзя сходиться с тем, кто по тебе долго вздыхал. Он чувствует себя оскорбленным и рано или поздно отомстит. Не лезь в дела других, не предлагай своих услуг, а занимайся самим собою. Хочешь оказать благодеяние человеку, оставь его в покое, но именно эта часть добродетели дается труднее всего, Ницше. Не нужно учиться властвовать собой, а следует научиться вести себя так, чтобы не нужно было властвовать собой. Не предлагай своих услуг, жди, когда тебя об этом попросят. Не прибегай к помощи друга, подруги в вопросах любви и секса. Здесь каждый старается для себя. Не принимай дорогих подарков и благодеяний от шефа, если не собираешься лечь с ним в постель. Не путай сексуальные отношения с производственными. Не советуй начальнику, даже если он просит совета. Он сам знает, что делает. Не пытайся управлять начальником для того, чтобы управлять коллективом, а управляй начальником для решения своих проблем. Не уверен в себе — женись на верной. С ней спокойней. Уверен в себе — женись на неверной. С ней интереснее. Не управляй из-за угла. Не ставь перед деловым человеком проблему секс или дело. Когда перед ним будет стоять проблема выбора, он всегда предпочтет дело. Не старайся холодную женщину сделать горячей. Холодная женщина, неравнодушная женщина, она просто напоминает холодильник, который использует энергию для выработки льда, поэтому ей нужно помочь. Но сделать это может не муж, а врач-психотерапевт. Желательно мужчина, при условии, что он не будет вступать с ней в сексуальные контакты. Невротическая роза часто не замечает, что она роза, а видит у себя только шипы. Невротичный человек, общаясь с розой, не видит, что она роза, а видит у нее только шипы. Нет ни одной женщины, которая вышла бы замуж за холостяка. Часто сыновья являются психологическими мужьями своих мам. Нужно искать своего мужчину, а не лишь бы мужчину. Не требуй от сексуального партнера прибавки к зарплате, дополнительных льгот и привилегий, поблажек, верности, не вмешивайся в личную жизнь партнера, четко рассчитывайся по мелким долгам, если все это не оговорено специально. Неудач не бывает, есть обратная связь, Энтони Роббинс. Неудача — стартовая площадка успеха. Никто никого не бросает, просто кто-то уходит вперед, тот, кто отстал, считает, что его бросили. Общайся со всеми людьми так, будто они знают все твои тайные помыслы, даже те, которых лучше было бы не иметь вовсе. Общайся с любопытством, а не с позицией. Тогда ты сможешь понять человека. Детям хорошо, так как у них нет позиции. Лучше ее не иметь вообще, а каждый раз решать задачку с точки зрения разума. Объясняйся в любви как можно быстрее. Делай предложение один раз, не уговаривай. Получив отказ, попроси объяснить причину отказа и тут же уходи. Одинокой женщине, когда идешь на вечер, подумай, чего ты от него ждешь. Встретить будущего мужа или найти парня на одну ночь? После того, как ответишь на этот вопрос, начинай подбирать соответствующую одежду, украшения, макияж и манеру поведения. Один раз поругал, семь раз похвали. Оказывая благодеяние, не жди благодарности, ибо само сознание, что ты совершил благое деяние, и есть твоя награда за него. Поэтому будь признателен тому, кто это благодеяние принял, ибо без него ты не мог бы чувствовать себя благодетелем. Оказывая благодеяние, жди подлости от того, кто это благодеяние принял. О несчастьях говори только профессионалу, который сможет помочь. Друзьям о них не говори, ибо это их огорчит, врагам тоже, ибо это их обрадует. Основная цель одежды — сберечь тепло. Та часть одежды, которая этому не служит, решает сексуальные проблемы. Если бы одежда использовалась только по целевому назначению сохранения тепла, то моды бы не было, а были бы усовершенствования и изобретения. Откажись от идеи превосходства своего пола. От крика глупеет тот, кто кричит, умнеет тот, на кого кричат. Отличай психологический конфликт, ссору от делового, ибо психологический конфликт идет до взаимного уничтожения, а деловой помогает решить проблему и сближает партнеров. Пока ты учишься, ты молод, по крайней мере, чувствуешь себя молодым. Подумай, желаешь ли ты порвать связь, чтобы избежать ответственности, или цепляешься за нее, боясь пробыть в одиночестве несколько недель. При такой постановке вопроса решение найти легко. Помогай другим только в тех вопросах, где ты являешься профессионалом, и то только в тех случаях, когда сделал свои дела. Помни, любить тебя может только экономически независимый от тебя человек. Пойми, чего ты хочешь, и ты узнаешь, что ты должен. Потерять свою душу можно только в сексе. На производстве нельзя. На производстве ее только можно развить. Так не будь же Кощеем Бессмертным, держи свою душу при себе. Преждевременный секс, что незрелый плод, у которого величина такая же, как у спелого, но нет сладости. Прежде чем показывать свой характер деловому или сексуальному партнеру, подумай, ибо характер — это нередко лягушачья кожа, которую набрасывают на нас родители в первые 5 лет жизни. Может быть, лучше ее сбросить. Принимай предложение с первого раза, не заставляй себя упрашивать. Второй раз могут и не предложить. Право на женитьбу имеет мужчина, который может прокормить себя, жену и детей, которые появятся от этого брака. Право на замужество имеет женщина, которая способна прокормить себя, детей, которые родятся от этого брака, и мужа, если с ним что-нибудь случится. При сомнениях лучше себя переоценить, чем недооценить. Прочная любовь и хороший секс начинаются с успешного совместного сотрудничества. Продолжай работать так же хорошо и четко, как работал до развития сексуальных отношений с начальником. Не настаивай на их продолжении, если твой партнер против и прочее. Тогда они могут продолжаться достаточно долго и без осложнений психологического, делового и финансового плана. Может быть, и до свадьбы дело дойдет, если ты в этом заинтересован. Проси помощи, когда не можешь справиться сам. Путь у человека один. Нельзя свернуть ни вправо, ни влево. Болезни как раз и указывают нам, что мы сбились с пути. Работает раб. Свободный человек трудится. Работай или бесплатно, или за большую плату, но всегда в полную силу. А раз тебя запрограммировали по образу и подобию Бога, то стань богоподобным. Ревность, по мнению Франкла, — глупость в любом случае, так как она проявляется слишком рано или слишком поздно. Рассказывай о своих успехах всем знакомым. Друзья обрадуются, враги огорчатся. Рассказывай о своих успехах незнакомым. Ленивые посчитают тебя хвостуном, люди успеха захотят подружиться. Рассказывай о себе, начинай с недостатков, рассказывай о другом, начинай с достоинств. Расставшись с любимой, не встречайся с ней, а если вынужден встречаться, не разговаривай, а если вынужден разговаривать, не откровенничай, только говори о пустяках. Пусть новости о тебе она узнает со стороны. Самая лучшая месть — это отсутствие мести. Здесь, как на войне, затишье вызывает наибольшую тревогу. Святые деньги — это те деньги, которые ты заработал творческим путем. Секс без любви — животный секс. Секс — приз, а не лекарство. Секс — приз, а не кусок хлеба. Секс с сотрудницей дороже, чем секс с проституткой. Секс с сотрудницей опаснее, чем секс с квалифицированной проституткой. Семья без секса, как абрикос без косточки. Для других, может, это и лучше, но для самой семьи нет. Увлечение ослепляет нас. Настоящая любовь дает возможность видеть. Семья — это дом, в котором главный хозяин — секс. Ради него этот дом и строится, но его часто загоняют в какую-нибудь каморку. Тогда он уходит из семьи, и происходит то, что происходит. В дом заселяются квартиранты и случайные существа, конфликты, ссоры, скандалы, измены, равнодушие, сомнения, ревность, болезни. Семья разваливается, дом разрушается. Очень много женщин в начале секс выживают, а потом, когда его хотят вернуть, он уже не хочет возвращаться. Следование моде — это жизнь или на корточках, или на цыпочках. Слушайся начальника глупого, потому что он глуп. Слушайся начальника умного, потому что он умен. С умным договорись, глупого обмани. Совместное пребывание бесследно не проходит. Если тебя не гонят, рано или поздно ты добьешься успеха. Только не торопи ход событий. Сплетничают люди, которые ничего из себя не представляют, а тех, которые из себя представляют что-то. Стоит иметь дело только с двумя категориями людей, с теми, кто умеет зарабатывать, и с теми, кто учится тому, как надо зарабатывать. С ревнивым не водись. Степень значительности человека обратно пропорциональна важности его вида. Счастье — это когда дело является потехой, а потеха — делом. С чрезмерно кокетливой и восхищающейся тобой женщиной не связывайся. Если познакомился с ней на вечере, не иди провожать. Если пошел провожать, не заходи к ней домой. Если зашел домой, не добивайся секса. Если случился секс, жди судебной повестки или венерического заболевания. Те, кто слишком много заботится о том, как они выглядят в глазах других, заражены изрядным тщеславием. Они думают, что люди только и заняты тем, что за ними наблюдают, только о них думают и только о них говорят. Тот, кто в тебе нуждается и без тебя не может обойтись, тот тебя не любит, его к тебе влечет нужда, но влечение — это искреннее. Тот, кто может обойтись без тебя и, тем не менее, хочет быть с тобой, вполне возможно, любит тебя. Тот, кто излечивается от любви первым, излечивается скорее. Тот, кто не может боиться украсть, выдает себя за честного. Тот, кто осознает себя верным, тот неверен. Значит, изменить он хотел, но сдержался или не смог, или обстоятельства помешали. Тяжело переносит несостоятельность своих детей тот, кто сам не сделал своего дела. Дурака узнают по умному виду, горделивой походке и патетической речи. У любви нет проблемы выбора. Ужиться — это не значит терпеть. Ужиться — это значит наслаждаться от общения с человеком, с которым живешь или работаешь. Если ты уживаешься за счет ущемления собственных интересов, тогда ты не уживаешься с самим собой, а это самый тяжкий конфликт. Ухаживая за женщиной, знай, что тебе от нее нужно. Секс, сотрудничество или любовь. Ухаживая за женщиной, помни, что лучше обещать меньше и дать больше, чем обещать больше, а дать меньше. Ухаживая за женщиной, не предъявляй сексуальных притязаний, а демонстрируй деловые и личностные качества. Философы древности определяли человека как животное, которое умеет смеяться. Чувство юмора тесно связано с творческим мышлением. Поэтому что-то серьезное можно делать только с улыбкой. Отсюда вытекает, что несерьезно быть серьезным. Нельзя делать серьезные дела с серьезным видом. Это несерьезно. Хвали даром, критикуй за деньги. Хвали свою жену, и ты прослывешь мудрым. Хорошо, когда делаешь для других свое дело. Хочешь отбить мужа, жену? Дерзай. Вреда причинить ты не сможешь. Если в семье нет трещины, от твоих атак семья упрочится. А если трещина есть, то чем быстрее семья распадется, тем лучше для всех. Хочешь быть полезным другим — живи для себя. Хочешь в сексе добиться своего — уступи инициативу. Хочешь жить спокойно — не оказывай благодеяний. Хочешь стать добрее — добейся успеха. Но истинный успех — это только то, что ты считаешь успехом, а не общество. Хочешь удержать возле себя сексуального партнера — расти. Хочешь узнать человека — посмотри, как он работает, а еще лучше поработай вместе с ним. Как правило, самые близкие родственники, муж и жена, родители и дети не знают друг друга. Хочешь, чтобы тебя полюбили, не делай подарков, а дай на себе заработать. Хочешь, чтобы тебя полюбили, полюби себя сам. Хочешь прервать отношения с партнером, вначале избавься от чувства ненависти к нему. Хороший секс — показатель хорошего здоровья, но секс не метод лечения, а индикатор состояния. Вначале вылечись, а потом занимайся сексом. Хочешь удержать возле себя партнера как сексуального, так и делового — вращайся вокруг собственной оси и расти. Цель дискуссии — понять позицию партнера. Цель спора — утвердить свою. Цель дискуссии — найти слабости в своей позиции. Цель спора — найти слабости в позиции партнера. Итак, дискуссия — это сотрудничество, спор — это война, борьба. В дискуссии истина проявляется, в споре выкипает. Часто нужду называют любовью. Человек подобен дереву. Корни и ствол — это он сам, ветви — орудие общения, по мере роста нижние ветви со ствола сбрасываются, и духовно выросшему человеку становится неинтересно общаться с духовно отставшими. Он вынужден к ним наклоняться, по мере роста приходится отказываться от общения с отставшими. Тот, кто этого не делает, того старые друзья могут задержать в развитии. Это отставшие должны тянуться вверх. Кстати, наклоняться труднее, чем тянуться. Человек устает делать не свое дело, а когда он делает свое дело, то не устает, сколько бы он ни работал. Вот и делай свое дело. Чем больше человек хочет снаружи казаться хорошим, тем глубже у него скапливается и желает вырваться наружу плохое. Чем ласковее в пресексуальной стадии, тем слабее в сексуальной и грубее в постсексуальной. Чем легче человек относится к полигамии, тем легче ему оставаться моногамным. Чем громче плач, тем меньше горе. Чрезмерно кокетливая женщина фригидна, весь пар уходит в гудок. Честнее привязать к себе жену богатым подарком, чем инфарктом миокарда. Подарок можно отвергнуть. Против инфаркта жена бессильна. Чтобы борьбы мотивов, любовные свидания или работа, учеба не было, лучше, чтобы люди, любящие друг друга, работали или учились вместе. Чужое мнение важно тогда, когда нет своего. Это на солнце могут быть пятна, но не на любимом человеке. У него есть особенности. Когда проходит любовь, особенности становятся недостатками. Если у любимого появились недостатки, прежде чем пытаться с ними бороться, подумай, не прошла ли любовь. «Я тебя люблю, я без тебя жить не могу». Если слышишь такое объяснение в любви, знай, что оно всегда искреннее, но подумай, не любовь ли это голодного волка к ягненку? И голодный волк искренне любит ягненка, ведь он действительно обойтись без него не может.